Ребята-сельдючата прихватили меня в устье речки Карасихи верстах в трех от станка. Я сидел возле закинутых удочек и караулил гусей. Скоро, — говорил радист, — местный серый гусь станет делать разминки, сбиваться в табуны, потянет через песчаную косу, намытую речкой. Тут его можно достать выстрелом из прибрежных кустов. Гусь пока не шел, зато из заполневшей от начавшихся дождей речки, снова промывшей песчаное устье, которое, как и у многих северных речек, перехватывало летами, и речка усмирялась, зарастала, превращалась во множество узких озерен, этаких теплых, кормных и удобных водоемов для утиных выводков и для сорной рыбы, вот и выметывала Карасиха в Енисей накопленное за лето добро. Окуней, надменных и сытых, ожаревшего езя, ленивую сорогу. И вместе с ними катила, будто тугие мячки, выводки матереющей на крыло встающей чернети, гоголей, серух, черков, широконосок. Привыкшие к застойной воде, к безопасному заглушному месту, несомые течением, жирные утки даже не греблись лапами, лишь весело крякали. «А, милая, несет куда-то, плывем сами собой, а свету, свету!» Я почти беспрестанно поднимал гнущиеся от тяжести сырое удилище и волок по воде, будто жена пьяного бухгалтера, круглого, жирного, что поросенок езя или яркоперого, воинственно ощетинившегося окуня. Сразу же подвалили в устье речки на охоту щуки и таймени. Щучины, завязывая узлы, бросались на жертву, и видно было, как, схватив сорожину поперек тела, хищница неуловимыми движениями, соря чешуей, разворачивала ее на ход головой, чтоб затем через зубастый рот отправить в чрево, и смотрела на меня из глубин точно черт на святки через оконное стекло сатанинским взглядом. «Постой, погоди, дескать, и до тебя доберуся». Таймени те хулиганили, будто приезжие трактористы в колхозном клубе. Ходили на растопашку поверху, пластали воду красными наспинными плавниками и хлопали яркими мощными хвостами, будто пароходными красными плицами, вбивая в оцепенение и оглушая жертву перед тем, как ею овладеть и выкушать ее. Я соображал насчет того, чтобы взять у радиста крепкого провода, крупных крючков, соорудить что-то вроде жерлицы, выволочь-то и мешат, если повезет и самого атамана, продать рыбу на пароходы и купить себе обувь. Пан Стас гигиену-то блюдет, руки тщательно осматривает. Но вот, что ботинки, выданные мне еще в детдоме, развалились, никак не заметит. Мама моя-то вообще отдалилась от дел мирских, так ее захватила художественная литература. Таскаю я, значит, рыбешку неизвестно для чего. У пана Стаса полон рыботдел сигов, чиров, нельмы, стерляди. Он по 3-4 бочки икры сдает на рыбозаводовский катер. Зачем ему костлявая сорная рыба, цена которой 9 копеек за килограмм? Труд рыбораздельщицы дороже. Соображаю насчет жерлиц, подумываю о школе. Пожалуй, что придется мотать в город, хотя там такого доблестного ученика, как я, не особо и ждут. Мурлычу под нос песнопение какое-то. Слышу-послышу. Хрустит камешник за спиной. Оборачиваюсь. Сзади меня целый выводок сельдюков во главе с Мишкой Еремеевым. И все вооружены дрынами. «Ну ты, рыбак веселый!» — презрительно кривя широкий мокрый рот, — сказал Мишка. «Молись, убивать тебя будем». «Убивать?» — я скосил взгляд на ружье, обернутое дождевиком. В одном стволе ружья картечь, в другом — дробь. В россыпь на всю артель хватит, ежели в упор, да в башку. Куцы и мозги сельдючьи по камням, что дресню разбрызжет. А я ведь, Мишка, хотел рыбы вам отнести, чтобы не голодали. Отчего, почему мне пришло в голову насчет рыбы? Зачем, почему, я сказал Мишке самые, как потом понял, ранящие слова? Ведь худо-бедно пьяница Еремеев, если ни деньги, ни хлеб, но рыбу-то привозил с неводной тоней. Чиров, муксунов, нельму, стерлить. На кой мои ослизлые окуни, рыхлые ези и костлявые сороги? Но не зря же я поболтался по свету, пожил среди самого чуткого народа, сирот. Я тут же усек, что сделал ляпу, допустил оплошность, и хотел что-то сказать, поправиться, как вдруг Мишка припадочно закатился, завизжал, забрызгал пеной и ринулся на меня, замахнувшись сырым березовым стягом. Я отпрыгнул к дождевику, выхватил ружье и ударил дуплетом впереди сельдюков, нарочно ударил по камням. Картечь высекла искры из камней, с визгом разлетелась по сторонам. Я увидел с гомоном убегающих сельдючат. Выдернул из патронташа два патрона, пальнул им вдогон и, снова зарядив ружье, направил его на Мишку, парализованно стоявшего со стягом на песчаном приплеске, шагах от меня в трех. Целясь меж глаз, налитых страхом и ненавистью, я сближался с жертвой и на ходу цедил сквозь зубы. «Молись, вонючий потрох, теперь ты молись!» И упер ему оба ствола в лоб. Мишка был крепок кишкой, но холод стали, этот самый страшный, самый смертельный холод, все же не выдержал, попятился. А я не отпускал его, переставлял ноги, уперев ружье в лоб, разом вспотевший. Бог спас Мишку и меня. Не споткнулся я о камень или коряжину. Спуски у ружья были слабые, пальцы мои плотно лежали на обеих скобках. Малейшее неловкое движение, и я снес бы голову Мишки с тощей шеей. Я подпятил его к осине спиной и, темнее разумом от власти и силы, выдохнул. «Ну?» И Мишка, ослабев нутром и голосом, запрокинутый на бледный ствол дерева, словно распятый на плесенной стене, прошептал: «Слав! Громче! Не слышу!» «Вячеслав, прости!» — почти уже спокойно, вяло произнес Мишка, и, отстранив рукой стволы ружья, медленно, разбито поплелся по берегу вдоль реки, оставляя на приплеске босые следы. Издали до меня донесло громкое выкашливание. Не звук плача, нет, а живого духа, живой плоти выкашливания. И когда я читал кедринские строки «выкашливал легкий и горький», я знал уже, как это бывает. Тогда на заполярном Енисее стояла предосенняя пора. Самое замечательное в тех местах время. Без комаров, со слабым и ласковым теплом, пространственным, почти бесконечным светом, с тишиною, какая бывает только на севере, тоже бесконечный, тоже пространственный. И в этом пространстве отчетливее и безутешнее звучал плач раненого на всю жизнь подростка. Дальше было неинтересно. Дальше, за Карасинской школой, меня подкараулил пьяный Еремеев, ростом и статью с меня, макрогубый тоже, с оборванными на грязной рубахе пуговицами, в телогрейке, блестевшей на полах от рыбных возгрей, и на рукавах от его и ребячих соплей. В драную распахнутую рубаху видно ребристую грудь. Такая бывает у вешних, необиходных уток, заживо съедаемых вшами. И тем не менее Еремеев хотел выглядеть мужиком-громилой, грозил мне пальцем. — Эй, ты, урка, я тебе башку-то оторву! — Чё? Из-за угла школы и из-за праздничной трибуны, сколоченной из неструганных досок, по углам которой ржаво краснели прибитые полуобсыпавшиеся пихточки и елки, выглядывали раскосые ребячьи морды. Мишки среди них не было. Возле трибунки валялись объеденные еремеевским бычком елки с торчащими сучками-шильцами. И когда Еремеев, громко матерясь, бросился на меня, я схватил одну из этих елочек, отчего-то вершинку схватил, и ударил ею по нестриженной вшивой голове. Еремеев вскрикнул «Ой!», схватился за голову, поглядел на ладони, побежал от школы, показалось мне как-то даже радостно вопя: «Назом! Назом! Он меня назом, бандит!» Я догнал Еремеева и, заступая ему дорогу, испуганно показывал оружие, которым его поразил. «Я елкой, елкой, нет у меня ножа! Нет! Сучки, сучки, сухие сучки!» По шее Еремеева тонкими ниточками сочилась кровь. Отталкивая меня с дороги обеими руками, он упрямо рвался к сельсовету. «Назом, назом! Бандит, бандит!» Вечером пан Стас скорбно сообщил, что в сельсовете оформлено дело в суд, что отвезут меня в колонию для малолетних преступников, и мать, мама моя разлюбезная, хорошо изучившая желания и прихоти пана Стаса, в тон ему охотно подмахнула: «Туда ему и дорога». Ночью я подкрался к кроватке Зоськи, поцеловал ее в мягкие кудерьки, в соленое от пота лицо, посмотрел на разметавшихся по деревенской жаркой кровати ненавистных мне супругов, на ружье, висящее над их размякшими от сна и жары телами, на патронтаж, к ремню которого была прикреплена ножна с торчащей из нее ручкой ножа, недавно мной наточенного до бритвенной остроты, и как бы, между прочим, подумал: «Прирезать их, что ли?» Но в это время завозилась в кроватке Зоська, невнятно позвала: «Вава, Вава!» Все услышала, все предугадала маленькое еще, но такое чуткое, никогда мне не изменявшее сердце сестры. Всю жизнь она, словно искупая вину родителей передо мною, будет беречь меня и жалеть. Да так, что страшно мне бывает порой от ее святой, даже какой-то жертвенной любви. До суеверности страшно. И я, ожесточенный сиротством и войной, никогда не смог и уже не смогу подняться до той бескорыстной мне преданности, до того беззаветного чувства, каковым наделили Господь или природа мою сестру. Если бы провидение вложило перо в руку не мне, а ей, она создала бы, обязательно создала бы великое произведение, потому как сердце ее не знает зла. Оно переполнено добром и любовью к людям. Написать же, родить и вообще что-то путное создать на земле возможно только с добром в сердце, ибо зло разрушительно и бесплодно. Я побайкал мою малую сестренку, она почувствовала мою руку, успокоилась. Взглянув еще раз на нож и на спящих под ним родителей, я снисходительно им разрешил: «Живите!» Ушел в совхоз, где грузили сеном паузок, забрался в пахучее свежее сено, уснул в нем и проснулся уже в городе. Шкипер со шкиперихой сбрасывали с паузка сена на берег и чуть было не подняли меня на вилах, как партизаны 812 года чужеземца Мусью. «Ой, бандюга, чуть не запороли!» Ломая голову над тем, как мне теперь с помощью милиции попасть обратно в детдом, желательно бы в тот же, из которого вызволила меня моя мама, я стриганул с пауска по сходням. Шкипериха зверей от праведного гнева крыла меня вдогон. И зря не запороли! Незачем таким головорезом жить на свете! С каких пор с ножом на людей? Чё из него будет?» «Чё будет? А кто знает, чё из детей будет? Из меня вот не самый худой солдат получился. И пусть не самый лучший, но все же семьянин и литератор. Вполне самостоятельный литератор, как утверждает критика. В 1943 году сестра моя Зоська приехала в Арзамас, забрала меня из госпиталя и увезла к себе до Сибири. Работала она в ту пору на обувной фабрике «Спартак», жила в общежитии, в комнате на 6 девчоночьих душ, но как-то изловчилась, выхлопотала отдельную комнатку. Сестре шел 17-й год. Она была заморена, изработана, но красиво какой-то издавна дошедшей, тонкой аристократической красотой, точнее, лишь отблеск, лишь тень какого-то древнего рода докатилась до нее, коснулась ее, и в глазах сестры такое было пространство, такая загадка времени, кою не разгадать, лишь почувствовать под силу было, разве что Тициану, Боттичелли, нашему дивному Нестерову. Тут еще отзвук ее нечаянной северной родины с этой предосенней тишиной и бесконечностью предосеннего света. Мне всегда было боязно за каким-то дуновением донесенную, духом ли времени и природы навеянную женскую красоту, которую Зоська не ведала, хотя и ощущала, наверное, в себе. Да все ей было не до себя. Она норовила не доесть, не допить, не доспать, чтоб только накормить, обстирать, обиходить братца, не убитого на войне. Ночами просыпалась чада, не побоюсь слова, ей Богу святое, поднимет голову, завертит тонкой шеей, что весенняя беспокойная синица. «Вава, ты стонал, у тебя болит?» «Война мне снится, война. Спи ты, тебе рано на работу». Надо было и мне куда-то устраиваться, помогать сестре заработком и рабочим пайком. Тут же, на фабрике «Спартак», я сделался вахтером. Самая одноногому подходящая должность. От ночного безделья много я читал, и на проходной фабрике «Спартак» начал сочинять стихи, которых стыжусь больше, чем первородного телесного греха. Я шел в литературу просто, по протаренной тропе, стопами, лаптями, сапогами и модными туфлями многих графоманов, с той лишь разницей, что медленнее многих, потому как на протезе. Пришкандыбал однажды в молодежную газетку со стишками. Их напечатали за патриотическое содержание, целой подборкой. Добро хоть догадался напечатать то убогое словесное варево под псевдонимом. Зоська разоблачила меня, раззвонила подружкам, кто скрывается под красивой фамилией Саянский. И сделался я знаменитостью аж на всю обувную фабрику. Зоська по сию пору бережет вырезку из газеты военных лет с моими первыми стихами, как, впрочем, и весь хлам бережет пуще своего глаза. Все газеты, журналы с моими творениями. Так уж повелось, что первый свой автограф на новой книге я всегда оставляю ей, моему ангелу-хранителю. И Зоська, подаренные ей книги, никому не дает читать. Обернула их в целлофан, выделила для них в книжном шкафу отдельную полку и в экстазе преданности автору написала на торце полки красной краской «Книги моего любимого брата». Дело дошло до того, что домашний художник, племянница Вичка, по подсказке матери на той же полке изобразила из фольги лавровую ветвь. Ну уж такой славы, таких почестей я выдержать не смог. Упросил убрать незаслуженные атрибуты творческой доблести. Пришлось даже пригрозить, что заходить перестану, если не прекратится культ моей личности в этом доме. Сестра моя огорчилась, считая, что меня затирают, оттесняют более пробивные люди, что и я, и книги мои достойны иной участи. — Да ладно, пойдем уперед, — как говорил мой второй номер у пулемета Ероха Козлакевич, не спеша вылазить из стрелковой ниши. Всегда у него в это время находилось неотложное дело. Надо было скручивать и прижигать цигарку, без которой он ни жить, ни тем более биться с врагом не мог. Пан Стас в том же 43-м году, чуть раньше моего возвращения из госпиталя, подался до града Рязань, где формировалась армия войска польского. Маму мою он в Карасине оставить не решился, ее б там прикончили мстительные сельдючхи, вывез и пристроил ее уборщицей в городской магазин, определив на жительство в переселенческий барак под номером 2, жилище, смахивающего на древний испанский галеон, плывущий по болоту, и год от года все глубже погружающиеся в оттаивающие от человеческих тел болотные хляби. Мама моя ныла в письмах, просила не бросать ее, называла нас с Зоськой любимыми детками. Но Зоська отчего-то не спешила вызволять маму с севера, я тем более. Мы едва-едва справлялись со своей жизнью и не пропали с голоду только потому, что на Покровской горе у нас был картофельный участок. Мама, не глядя на мою инвалидность и на Зоськино малолетство, не постеснялась бы сесть нам на шею и сделаться нахлебником, еще и болеть примется, привычное ее занятие. Да и жилье наше, комнатка в 10 метров с кирпичной плитой об одну дырку, с двумя топчанами да дощатым столиком меж них, не располагала к расширению жилого контингента. Ну а жизнь шла, двигалась уперед. Кончилась война. Зоське повысили разряд, я пересел с вахтерской скамейки на редакционный, за даме расшатанный стул, сделался литрабом в отделе культуры молодежной газеты. В скорости в Зоську влюбился молодой инженер по фамилии Рубщиков по имени Роман. Но хоть сам-то он Роман и еще Рубщиков, да Зоська никакого с ним романа иметь не хотела. «Вава!» — рыдала она. «Ты для чего хочешь прогнать меня до постороннего мужчины? Что я тебе плохого сделала?» Зоська, когда волнуется или радуется, малость прихватывает польского акцента. От папы Стаса это ей единственное наследство досталось. Да и я вечно ее высмеиваю и дразню. Но тогда уж без всякого дурачества орал. «Дубина стаиросовая, ты что, век меня пасти собираешься, как божью овцу?» С грехом пополам изладил я все же первый настоящий в жизни роман. Вытолкнул сестру замуж. Шурин за этот самоотверженный поступок возлюбил меня еще больше, чем сестру. И живем мы с ним ладно, пожалуй, что как братья, старший и младший. Но вот пришла пора и мне определяться. Я женился на молодой, подающей надежды журналистке по имени Анюта, балующейся стихами. Тут семья складывалась со многими спотычками. Зоська привыкла опекать меня, направлять, оберегать, поить, кормить, за руку водить, как я ее когда-то маленькую водил, и с обязанностями своими расставаться не собиралась. Ох, дурная баба! Откуда бы я ни возвращался, с севера, с юга, из столицы, из зарубежной или поездки, в любое время дня и ночи, в любую погоду торчит на перроне с цветочком в руке. На сносях была, и то явилась. Я и ругал ее, и побить сулился, она свое. «Вава, разве тебе неприятно, когда встречают?» «Да приятно, приятно. Даже более чем приятно». Еще самолет катится по полосе или поезд подходит к перрону. Я уж отыскиваю глазами мою сестру-красавицу. Увижу, и сразу камень с души. Слава Богу, Зоська здесь, значит, все в порядке. Анюта ревновала меня к сестре до истерик, до хворей, в горячах даже ногой топнула. Я или она? Но тут со мной сладить невозможно. Тут я тоже характер проявил. «И ты, и она», — сказал. Надолго растянулась семейная наша история. Жена моя чуть не в шею выталкивала Зоську из нашего дома. «Та, гляди, уж звонит. Вава, скажи Анюте, что я заняла на нее очередь за яйцами». Но допекла ее все-таки моя женушка, допекла. «Анюта, — плакала Зоська, — ты для чего хочешь разлучить меня с братом? Ты хочешь лишить нас жизни? Моего мужа две женщины на руках носят, потому как у него протез, — шутит над нами моя жена, как ей кажется, остроумно шутит. Сама себе подарившая право думать, что она была бы выдающимся поэтом, не сгуби я ее талант, — Меня она высмеивала. Книжки мои, особенно первые, изданные в провинции, высокомерно отвергала. Но от гонорара, пусть и жидкого, никогда не отказывалась. Я со своей в себе неуверенностью, с горького полусиротства, придавленный комплексом неполноценности, пытался даже бросить заниматься литературой, но не смог. Было у сестры уже дитя, да и не очень здоровое. Когда Анюта дошла до крайности, жестоко оскорбила Зоську, при романе бросила грязный намек насчет меня и сестры. Мужик оказался не короткой памяти и сказал, что ноги его в нашем доме больше не будет. Насмотревшись на романы, проистекавшие на факультете журналистики в Свердловском университете, да и на вечные редакционные семейные бури, романтические увлечения, спасение местных гениев личными жертвами, не раз заканчивавшиеся роковым образом, Анюта моя не то чтобы не верила в человеческую добропорядочность, она по-здоровому сомневалась в них. Примеров и материала для сомнений было не занимать. Доморощенный гений по имени Артур, с детсадовского возраста пишущий стихи, сводивший с ума сперва маму, затем и папу, довел нашу самоотверженную машинистку Лялю до того, что она выпила целый флакон уксуса, сожгла себе кишечник, печень, испортила почки. На всю жизнь осталась инвалидом. Пока разбирались с тихой Лялей, спасали ее, бегали, ахали да возмущались, поборница независимости женской личности, практикантка Анюта, угодила на операцию под уклончиво обтекаемым названием «прерывание беременности», после чего в ее суждениях сразу поубавилась категоричности, а в газетных заметках — пафосу. Местный гений Артур все порхал и порхал по редакционным коридорам, одаривая человечество стихами в защиту угнетенных народов, городьбой трескучих строчек огораживал детей от атомной войны и поголовной гибели, приветствовал и поздравлял цветистыми фразами женщин с началом весны в Международный женский день, разящими куплетами боролся с пагубным влиянием алкоголизма, делал, правда, все это уже по многотиражкам, районкам и спецброшюркам, в областные газеты и в альманах, выше которых ему так ни разу выпрыгнуть и не довелось, его больше не пускали. Вот тогда-то, в одни горестных страданий и редакционных бурь, борясь с оголтелым гением, проникшись жалостью к его невинным жертвам, я, как ответ-секретарь редакции и член областного комитета комсомола, пусть и шибко в девках засидевшийся, взялся утешать нашу практикантку, говоря, что еще не все потеряно в ее молодой жизни, что человек не всегда знает свои духовные и физические возможности, но наступает критический момент, и в нем выявляются невиданные силы, способствующие победить любую боль, залечить любые раны, забыть даже невосполнимые утраты. На почве утрат мы и сошлись. Я потерял ногу на фронте. Молодая журналистка, пылко борясь за эмансипацию женщин, тоже кое-чего лишилась. И, признаться, я, бывший у нее вторым мужчиной, о, этот вечный второй, с ужасом думал, что было бы со мною, если бы выпало мне несчастье быть первым. Ведь к упрекам «погубил жизнь и талант» прибавилось бы еще одно ужаснейшее обвинение, и чести лишил. Этого груза нашему семейному кораблю было бы не выдержать. Он бы стал на свисток, иначе говоря, опрокинулся бы. Нет, в наше время лучше уж быть третьим, пятым, десятым, но не первым. Обречь себя на суд безупречной, уязвленной нравственности? Нет. Уж лучше сохранить отношения, придерживаясь классического мерила. Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. У нас с Анютой, правда, все было наоборот, поскольку не средневековье, век НТРа на дворе. Однако ж, несмотря на неистощимый юмор, и мужественную готовность к постоянным жертвам, ушел я тогда из семьи. В редких своих самостоятельных поступках я бываю тверд. Жена моя, зная это, захворала. Сперва просто так, но когда возле меня закрутилась дамочка с сигаретой Мальборо в зубах, ценящая мой богатый внутренний мир, заболела всерьез. Зоська за руки привела ко мне моих детей, дочку и сына. «Вава, ты рос сиротой, хочешь их так же обездоливать?» Не знаю, что было бы со мной, с детьми, с нашей непрочной семьей, если б не сестра. Недавно, всего года три назад, хватанул меня небольшой инфаркт, спутник сидячих работ, и загремел я в больницу. Очнулся ночью, за окном Зоська поет. «Вава, Вавочка, подай голос, может, ты уже не есть жив?» «Если не хотите иметь два трупа, ставьте раскладушку в палате», — сказал я врачу. «Я знаю, ты мне послан Богом», — поется в опере. «Зоська уж точно не судьбою. Богом мне дана. Вот не станет меня в этом мире, а произойдет это скоро. Фронтовики, перевалившие за 60, долго собою не обременяют человечество. Скорбнет по мне союз писателей 10 строчками некролога в литературке, и тут же в горячке речей средь важных дел и заседаний забудут собратья по перу о том, что из колоса, возросшего на поле, возделанном мучениками и титанами мысли прошлых веков, выпало поврежденное осколком войны зернышко, так и не успевшее дозреть на ниве рискованного земледелия. Домашние мои тоже погорюют, поплачут, да и примирятся с неизбежной утратой. Но переживет ли меня сестра? Вот в этом я не уверен. Но я отвлекся. В 1948 году мы с Зоськой получили квартиру в старом двухэтажном доме, и сестра сказала мне: «Вава, теперь можно привозить маму. Бог не простит, что мы ее побросали». Я поехал на север за мамой. На старом, знакомом мне с детства колесном пароходе, который отапливался уже не дровами, а углем, кричал бодрее, дымил чернее, шел, однако, все так же неторопливо по водам родной реки, а я наслаждался первый, кажется, раз после войны покоем и природой. На старом пароходе было теснее, неудобнее, но в то же время все располагало к сообществу и взаимопониманию. Дня через два уже все пассажиры более или менее знали друг друга хотя бы в лицо. Я обратил внимание на скуластого высокого моряка с медалью за победу над Японией. И он на меня тоже. Встретится взглядом, дрогнет широким ртом, вроде как хочет улыбнуться приветно, и тут же закусит зубами улыбку. Что-то встревожило меня, насторожило. Я силился и не мог вспомнить человека в морской форме, хотя на зрительную память мне грех обижаться. Усталость, множество людей, мелькавших передо мной в войну и после, особенно в газете, заслонили собой что-то очень знакомое, до боли, до смущения ума, до сердечной муки знакомое. На третий день путешествия, да, кажется, на третий, стоял я на палубе, опершись на брус, глазел на воду, на берега, как вдруг кто-то звонко завез мне по спине и затянул: «Вава, дай ручку!» Я обернулся. Мне улыбался во весь рот моряк. «Мишка!» — узнал я, наконец, давнего своего неприятеля. — Еремеев! — Ну чё, стреляться будем или обниматься? — Не знаю, как ты, Мишка, а я настрелялся досыта. Мы обнялись, расцеловались, малость прослезились даже, и скоро сидели уже на корме парохода, меж поленниц кухонных дров и бухтой каната. И у ног наших стояла злодейка с приветно открытым зевастым горлышком. Вино у нас скоро кончилось. Разговоров хватило на всю дорогу. Бывают пустяки, прорастающие до символов. Якорек, наколотый на моей руке тупыми иголками беспощадных детдомовских кустарей, подвигнул Мишку Еремеева на моря. Думающий, что я живу сыто и богато, и счастливо, за спиной важного отчима и вальяжной мамы, ничем меня не уязвивший и ни разу в Карасине не победивший, Мишка решил достать, переслужить и переплюнуть меня в морях, совершенно уверенный, что встретит меня там однажды, поскольку у меня на руке синеет якорь, похожий на раковую клешню. Не зря же он, тот якорек, с болью, страданием, с риском заражения крови, наносился на мое живое тело. Но море широко, судьбы человеческие разнообразны. Ни на воде, ни на суше не встретил меня Мишка Еремеев и ничем не отомстил, а вот себя погубил. Он тяжко болел туберкулезом, он сгорал от чахотки и ехал в Карасино умирать. Более ему ехать было некуда и некому, более его никто и нигде не ждал, да и тетка, сделавшаяся многодетной бабушкой, едва ли ждала. Пьянчушка ее муж, Еремеев, давно умер. Поселок Карасино обезмужичил и тоже замирал. Рыбу ловить стало некому. Другого ничего карасинцы делать не умели. Скоротечный туберкулез Мишка получил обыденно, мимоходом. Как и все смертельное, страшное, знал я по военному опыту, получалось до удивления просто. Служил он на эсминце стремительном, спущенном на воду перед самым началом войны. В боевых действиях участвовал недолго. Где-то в какой-то бухте наша военная эскадра зажала и блокировала отряд японских кораблей. Всадила десяток торпед в борта ближних посудин, истосковавшись по военным действиям, жаждая громких побед, жахнула для страстки из главных калибров по пирсу, по набережной. Еще и дым от залпа не осел, как все побережье и корабли украсились белыми флагами. Здесь и простояла до конца боевых действий наша эскадра. Моряки гасили пожары, принимали пленных и трофейное имущество, веселились, помогали мирному населению ремонтировать причалы, жилье. Кто похозяйственнее копал на склонах огороды, кто помоложе и порезвее дружил с приморским населением, крутил романы с девчонками. Радостное событие, скорая победа, породили некую беспечность в сердцах моряков. Ходили по океану весело, почти безоглядно, переходя на мирные рельсы, разминировали воды и порты. Стоя на посту и на вахте, от бурности силы, брыжущей весельем нетерпеливой молодости, били чечетку на железной палубе, мечтали о надвигающейся счастливой жизни на мирной, утихшей земле, среди устала, переводящего дух, надсаженного нашего народа. Так вот, однажды в этом все некончающемся чувстве эйфории, опасной, между прочим, болезни, заступил Мишка Еремеев на пост на верхней палубе. Ночью ударил снежный заряд. На Мишке тельник, фланелевый бушлатик, форсистая бескозырка. Но, считая себя шибко закаленным, гордым, все еще кипящий внутри от горячащего сознания совершенного однажды подвига, насквозь промокший и продрогший, замены вахтенной не потребовал, даже сухой одежды не попросил. Утром его знобило, ломало. Он встал под горячий душ и выстукивал зубами: «Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда». Ослабленный в детстве полуголодным житьем, но до помрачения ума самолюбивый, уже поняв, какая болезнь привязалась к нему, пробовал скрывать ее Мишка. По совету всезнающих бабок давил и ел собак на берегу, по рецептам еще шибчее знающих просоленных моряков и знахарей корейского и китайского происхождения пил горькие травы, грыз ночами похожий на комбикорм комок глины, обматывался компрессами на горячем спирте, держался бодро, много и весело пел, смеялся. Но силы его таяли, тело худело, провалились щеки под крутыми скулами, лицо спеклось от жаркого румянца, шелушились слабые губы, всюду выступала кость. Он пытался побороть болезнь работой, вкалывал наравне со всеми, надеялся неистовостью натуры, упрямством характера, заломать болезнь или хотя бы спрятать ее от экипажа. На корабле, в тесной его железной коробке, ничего не спрячешь. Друзья по экипажу какое-то время не замечали Мишкиной болезни. Тайно. Затем в открытую помогали ему. При нынешней медицине Мишку, наверное, вылечили бы. Живуч по природе парень. Половину легкого отхватили бы, чего-то подтянули бы, поднакачали. Но тогда еще нечем было лечить туберкулез в открытой, тяжелой форме. Однажды на перекомиссии зацепили Мишку, подержали в одном-другом госпитале и, пока на ногах моряк, потихоньку с флота списали. Ну и как у нас, душевных русских людей, водится, после госпиталя отвальная, братанья на родном корабле, хлопанье по плечу, благодарность командования Тихоокеанского флота, командира эсминца, старпома, замполита, пожелание скорейшего выздоровления, счастливой жизни, доброй жены и многих детей. Мать моя все еще была при магазине и при продавце. На этот раз по фамилии Крауничкас. Что-то все бросало ее на иноземцев. Снова имелась у нее заместительница, которая мыла и убирала магазин, огребала зимами снег во дворе, летом убирала грязь, ящики и тару. Мама, как всегда, болела, валялась на кровати. На этот раз с вымененным на говяжью тушенку, выдранным из старого журнала романом про любовь полудикого страстного африканца к белой жене своего господина. Африканец ненароком сотворил госпоже серого ребенка, за что оба они, и африканец, и госпожа, понесли заслуженную кару. Господин обоих полюбовников задушил в постели беспощадными волосатыми руками. «Чё на свете деется? Разврат, сплошной разврат!» — восклицала мама с неподдельным, как и прежде, восхищением и возмущением. Она безбедно перевалила войну, очень хорошо сохранилась, все еще была привлекательная, пышнотелом, и я внутренне кипел, поставив в мыслях рядом с нею так и не нажившую тело стремительную, изработанную Зоську. Мама моя грубым и брезгливым чутьем здорового человека сразу угадала болезнь нашего гостя и шипела на меня, зачем я его приволок, еще заразит всех. Я ей говорил, что это Мишка, Еремеев Мишка из Карасина, что пароход в Карасина не пристает, и что, как будет попутный катер, он уплывет к тетке. Но лучше бы ему в больницу, у него началось кровохарканье. Мама мне сказала, что в больницу в здешнюю его не возьмут, что надо было ему оставаться на магистрали, там есть специальные больницы для таких, называются тубдиспансер. «Мы при магазине, не дай бог хозяин заметит, прибалт нравен, и ой-ой-ой, как крут! Стас по сравнению с ним ангел небесный!» Измятая, истерзанная сиротством и житьем в чужом доме, душа Мишки Еремеева, обостренней, все чувствующей от приступившей вплотную смертельной болезни, конечно же, уловила настроение в мамином доме. Моряк поскорее заспешил к тетке в Карасино, и вот тогда-то, на прощанье, вынул Мишка из чемодана тельняшку, сунул ее мне и сказал с отчетливой значимостью: «Носи на здоровье!» Я попробовал отказаться. Дороги тогда были вещи. Но Мишка сказал, что ему тельняшка уже ни к чему. Дай бог доносить ту, что на теле. и я, стиснув зубы, примолк, чтобы не издешевить наше прощание пустословием. Когда на скользкой вонючей палубе рыбосборочного катера мы обнялись, не убирая рук с костлявой спины моряка, я попросил его простить меня за все, в чем был и не был виноват. И писать просил, если захочется о чем-либо поговорить, если потребуется помощь, и просто так. Но Мишка Еремеев так никогда мне и не написал. Я 10 лет не снимал с себя тельняшку, носил ее от стирки до стирки. Она не только согревала мое тело, она помогала моему перу, не позволяла предаться излишнему словесному блуду и бахвальству. Затем тельняшка как-то сама собой перешла к моему сыну. Ее укорачивали в рукавах, чинили, раза два ушивали, и однажды я увидел в ванной полосатую грязную тряпку. Остатками тельняшки мыли полы. Я возмутился, хотел заорать, но сдержал себя. Что делать? Что делать? Такова жизнь! Чуть не брякнул модное соляви. Я не страдал так широко распространенной у нас хворью, самомнением. Не болел самоздравием, знал свое место на земле и в многочисленном ряду собратьев по перу, зная место и меру дарования, не лез с калашным рылом в суконный ряд, не обивал пороги редакции, не конючил вставить меня в план, не кусошничал, не унижал своего человеческого и солдатского достоинства. Я почти всю послевоенную жизнь, пока не случился инфаркт, сидел в редакции, на опостылевших мне стульях и даже в креслах, с помощью зарплаты и пенсии по инвалидности худо-бедно кормил семью и себя. У меня была хорошая память и от сиротства доставшееся чувство юмора, с возрастом переродившееся, что ли, не знаю, как и сказать, в иронию, к сожалению, порой злую. Но дарование мое невелико, и чтобы писать, мне надо было все время подзаряжаться, нагружать память, заставлять работать сердце, глаза, уши, нос, все, что дает возможность человеку наблюдать, слушать, чувствовать. Я не способен был, как тот юноша из петербургского салона, из юнкерских казарм, вознесться за облака и потревожить самого небесного сатану. Я доживаю свою жизнь богоданную, человеческую, и вместе с нею домалываю долю среднего провинциального писателя. Доживание первой наполняет меня печалью и сожалением о чем-то не свершившемся. Чего-то не дождался я от нее, от жизни. До чего-то не дошел, чего-то недопонял, недолюбил, недорадовался. И, значит, в той, другой жизни, если она существует, мне есть что ожидать и что делать. Во второй, творческой моей жизни, свершилось все, что я мог совершить. Я устал, исчерпав свои возможности, переизнасиловал свою нервную систему, перетрудив себя, надсадив здоровье. Книги мои ненадолго переживут меня, и это их и моя справедливая доля. Лишь несколько страниц в повестях, 2-3 рассказа, которые я написал в молодости, в поздней инвалидной молодости, потому как ранней у меня не было. Она осталась в окопах и госпиталях, когда влюбился в Анюту и когда родился мой первый ребенок, а у Зоськи Вика дались мне легко, на вдохновенной волне, на душевном подъеме. Остальное — труд, труд, труд, перекаливание организма и сжигание сердца в искусственно поднятой температуре. Я прожил творческую жизнь на отшибе, особняком. И не хвалю себя за это, но и не ругаю. Что толку в оргиях, в толпе, в дыму табачном, в толкотне и шуме при составлении планов областного, средне какого-то издательства? Собрание сии, слюнявый Лёва Гендерович, выбившийся из нашей газетки в главные редакторы областного издательства, называл делилом кровельного железа в Анском ЖЭКе. Завидовал ли я большим и достославным? Да, завидовал. Но зависть укрощал сам, и она меня не ослепила. Негодовал ли я по поводу того, что бесталанные царят на месте талантливых и учат их жить и работать? Да, негодовал. И справедливо негодую до сих пор. Сожалел ли я о том, что не перебрался в столицы и не помаячил на виду? Я провинциален по духу своему, неторопливой походке и медленным мыслям. Слава Богу, понял это тоже сам и понял вовремя. Заступал ли я своим скрипучим протезом дорогу веселому, дерзко-дровитому, кудрявому и звонкому? Нет, не заступал. Потому как на моем пути не встретился таковой. Бил ли я тех, кто кормился ложью, давал об себя вытирать ноги ради сиюминутной выгоды, кто откликался, как увеченный костями человек, на любое изменение погоды, вторя вою переменчивых ветров? Возьмите меня, все сделаю, как хотите. Один раз набил морду чиновному подлецу на месте его действия, в его просторном кабинете. Большего от меня, безногого инвалида, и требовать нечего. Да на большее я с мерой моего таланта, а значит и мужества, по еремке шапка, и не способен, тем более что подлец тот сразу исправился, подтверждая истину. Коли каждый порядочный человек набьет морду подлецу, вся подлость сразу и истребится. Вот и не хочу я отбирать такую нужную и благородную работу у других людей, устремленных к справедливости. Не только всему свой час, но и всякому, высокопарно говоря, творцу свой труд, свои муки, тревоги и мятежность духа. Один не ладил с царем, ссорился с высшим светом, срамил мировую гармонию, да и в Боге что-то его смущало, и в небесах не все устраивало. Другой шепотом, чтобы не разбудить детей в малогабаритной квартире, ссорился с женою из-за того, что прокантовался в редакции до полуночи. Жена думала у сестры. Мы даже умрем по-разному. Угас, как светоч дивный гений, увял торжественный венок. Посередь зимнего Петербурга, в окружении блистательных друзей, стечении плачущего народа. Я, скорее всего, в ночную пору тихо отойду в областном госпитале для инвалидов Отечественной войны, где сестры не берут денег за уколы и за судно, где устаешь слушать ослабелых умом и памятью людей, денно и нощно вещающих о небывалых подвигах. Подлинную войну они забыли, да и помнить не хотят, потому как подлинная была тяжкой, некрасивой. Не осуждаю я их даже за то, что перед смертью просят они не вынимать зубные протезы изо рта, чтобы выглядеть красивей. Отныне им судья уже Бог, но не люди. Я и сам ныне, чтобы выглядеть красивше, почти ничего не пишу о войне, да и прежде мало писал. Все боялся оскорбить память моих собратьев-пулеметчиков нечаянным хвастливым словом, неловким сочинительством и ложью. Мера таланта не только мера мужества, но и мера правды. До понимания ее я, может, и дорос, но до глубинного осмысления и изображения нет, и поэтому перестал бренчать на военную тему. Ведь чем больше наврешь про войну прошлую, тем ближе сделаешь войну грядущую. Приближающемуся последнему часу и всем, кто придет проводить меня, я мог сказать, не отводя глаз, пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, я верю, то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала. И сотворю кощунство за божественно ясноликим блоком, процитирую себя, совсем еще провинциального. А так ли прошли мои годы, а сколько осталось прожить, а много ли будет народу, когда понесут хоронить? Немного, но будет. и поплачут, и помянут, и перед смертью сам я всплакну строкой любимого поэта: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» Никого не кляну, никого не ругаю, а благодарю Создателя за то, что даровал он мне радость творческого упоения и подсоблял в минуты колебаний и соблазнов жить по правилу, завещанному храбрым русским офицером и светлым поэтом Батюшковым: «Живи, как пишешь, пиши, как живешь». Я не изведал того пламени, какой сжигал Лермонтова, Пушкина, Толстого, не узнал, каким восторгом захлебывались они, какой дальний свет разверзался перед ними и какие истины открывались им. Но мне тоже светил вдали огонек, звал, обещал удачу. Я тоже знавал, пусть и краткое, вдохновение, болел и мучился словом, и мои муки никому не ведомы, и моя радость, сочиненной строкой, сотворением собственного чуда, останутся со мною. Пускай не пламень, только огонь, даже отсвет его согрел и осветил мою жизнь. Спасибо судьбе и за это. Спасибо и тебе, многотерпеливая бумага. И прости меня, лес живой. Это из тебя, из живого, сотворили мертвую бумагу, на которой мучимый природным даром я пытался оживить и лес, и дол, и горы, очиститься душою, и чаял, всегда чаял, хоть немножко, хоть чуть-чуть помочь сделаться людям добрее. Я донашиваю 9-й протез, и как дождусь сына из армии, сменю госпитальную палку. Такой вот странный зарок себе назначил. Сын будет донашивать уже вторую тельняшку, снятую с моего тела. Бог даст живого. Дочка заканчивает 10-й класс. Она похожа на сестру мою и статью, и характером. Вылитая тетка. Но, может, я это выдумал и хочу в это верить. Был я, между прочим, в Польше. Отыскал пана Стаса. Он тоже инвалид войны. Обрадовался мне старик до беспамятства, как выходцу с того света. Живет пан Стас смирно и скудно. У него клочок земли на юге Польши, бедной прикарпатской земли, едва-едва кормящей семью, жену, очень молчаливую, дородную и работящую крестьянку, и двоих детей, которые уже собираются в Краков до научного заведения. Пан Стас просил, чтоб приехала до него дочь Зоська. И я пытался склонить ее к дальнему вояжу. Но сестра моя выявила непреклонность. Не хочу. Мне хорошо достаточно нашу дорогую маму. Надеюсь, после нечаянной моей исповеди о жизни и судьбе провинциального писателя, тебе не надо повторять: «Если можешь, не пиши». Вот передо мной разноцветные кубики, рассыпанные по полу, словно перед малым детем. На кубиках нанесены: аэропорт на Дальнем Востоке, ты и Люда, пенистый голубой ручей, две тельняшки, Зоська и жена, дочь и сын, любимая племянница, стол, заваленный бумагами и книгами. За окном оледенелая река, стиснутая горами, над горами прорезь зимней, ничего доброго не сулящей, йодисто-желтой зари. Куда-то тянет самолет, воет собака у соседа. И где-то за тысячи верст отсюда заброшенный станок Карасина, потерянные его могилы. На севере все зарастает медленно. Зато могилы теряются быстро. И запревшие в сырости надгробные знаки выталкивает мерзлотой. Давно уже нет могилы Мишки Еремеева. На земле все его забыли. Как мне все это собрать до кучи? Как из всего этого материала выстроить сооружение под таким многообязывающим, под таким до дрожи, до оторопи пугающим словом «сочинение», да еще и художественное? Кабы я знал... кабы ведал.